Командующего вывел из забытья разорвавшийся недалеко снаряд. Его осколки запели, словно множество скрипок, тянувших различные мелодии. — Михаил Сергеевич, — сказал Рокоссовский, надевая шапку, — нас засекли. Перемещай КП на новое место. Он сел в машину и, пригласив Лобачева, кивнул. — Я жду тебя в Новопетровском. Село Новопетровское находилось на автостраде Волоколамск-Москва. КП армии размещался в заброшенном доме. Ночь была темной и морозной, но в доме было тепло. Загодя натопили русскую печь, в одной комнате висели светлые полушубки и каракулевые шапки, в другой, более просторной, кипели жаркие споры о дальнейшей организации обороны. Здесь собрались члены военного совета, работники штаба и почти все командование армии. На двух столах развернутые карты с нанесенными оборонительными позициями, разграничительными линиями, направлениями главных и вспомогательных ударов противника. Заместитель начальника штаба цветными карандашами наносил на карту самые последние данные об изменениях в положении борющихся сторон. Генерал Малинин сделал обстоятельный доклад о положении дел на фронте. На Клинском направлении гитлеровские войска собрали танки в крепкий кулак, — говорил он. — Таким образом, над нами нависла угроза с севера. На левом крыле нашей обороны, где исчерпаны все резервы, нажим противника ежечасно усиливается. Бои в центре и на левом фланге идут в 10-12 километрах от Истринского водохранилища. Высказали свое мнение заместитель командующего генерал Захаров и член военного совета Лобачев. В заключение взял слово Рокоссовский. «Войска армии понесли большие потери в людях и технике», — сказал он. Лицо его было усталым, под глазами виднелись синеватые отеки. За последние четверо суток ему удалось поспать только в машине при переезде с одного места в другое. «Люди смертельно устали. Многие валятся с ног», — продолжал командующий. «Я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Посмотрите на карту, и вы убедитесь, что река Истра, водохранилище и прилегающая к ним местность представляют собой прекрасный естественный рубеж. Если его занять заблаговременно, можно организовать превосходную оборону, и ни один танк противника преодолеть ее не сможет. Для этого потребуются небольшие силы. Тогда некоторое количество войск мы бы вывели во второй эшелон, — заметил генерал Захаров, создав этим самую глубокую оборону. — Совершенно верно, — оживился Рокоссовский. — А часть сил мы могли бы перебросить на Клинское направление. Всесторонне обдумав и обсудив этот замысел, Рокоссовский изложил его командующему фронтом Жукову. «Я считаю этот замысел неудачным, и его я не могу поддержать», — категорически заявил командующий фронтом. «Приказываю стоять насмерть, не отходя ни на шаг». «Я понимаю», — сказал Рокоссовский. «На войне может быть ситуация, когда решение стоять насмерть является единственно возможным. У нас именно такой случай». «Я с этим не могу согласиться», — возразил командарм. «Такой приказ правомерен, если преследуется цель спасения от верной гибели большинства. Большинство — это народ!» — перебил его Жуков. «За нашей спиной нет других войск. И если мы погибнем, то путь на Москву будет открыт», — настаивал на своем Рокоссовский. «Эти доводы здесь неуместны», — дал понять Жуков, что разговор закончен. «Приказываю, ни шагу назад, стоять насмерть!» Рокоссовский считал, что вопрос об отходе на Истринский рубеж в данной ситуации чрезвычайно важен, и отступать от своего замысла не собирался. Его долг и честь командира, от которого зависят жизни десятков тысяч людей, не позволяли безропотно согласиться с Жуковым. Штаб армии подготовил телеграмму, в которой обстоятельно было мотивировано это предложение, и за подписями Рокоссовского и Лобачева направил в адрес начальника генерального штаба. Через небольшой промежуток времени был получен ответ. Борис Михайлович Шапошников замысел поддержал и дал санкцию на отвод войск. Рокоссовский хорошо знал Шапошникова еще по довоенной службе и был уверен, что наверняка согласовал ответ с верховным главнокомандующим. Командарм в этот же день дал распоряжение об отводе ночью главных сил за Истринское водохранилище. Прежние позиции продолжали занимать усиленные отряды, которые под давлением противника должны были приближаться к переднему краю обороны главных сил. Офицеры связи довели распоряжение до частей. «Теперь фашисты на Истринском рубеже сломают себе шею», — весело потирал руки Малинин. «Мы вам покажем Кузькину мать». Но долго ликовать не пришлось. Последовала телеграмма Жукова. «Войсками фронта командую я. Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю. Приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни на шаг назад не отступать, генерал армии Жуков!» «Самодур?» — пробормотал себе под нос Малинин и отнес телеграмму командарму. Рокоссовского эта телеграмма задела за живое, но приказ есть приказ, а он был солдатом, пришлось подчиниться. К сожалению, опасения Рокоссовского оправдались. Противник отбросил наши части на восток, форсировал сходу Истру и захватил на ее восточном берегу плацдармы. Южнее Волжского водохранилища он прорвал оборону на участке 30-й армии и расширил прорыв. Немцы ввели в бой 5 новых дивизий и овладели Солнечногорском, а затем и Клином. Обойдя Истринское водохранилище, противник начал продвигаться на юг, в сторону Москвы. На рассвете 23 ноября Рокоссовский и Лобачев находились на переднем крае левого фланга армии, когда им сообщили, что противник овладел Солнечногорском, где оборону по поручению командующего фронтом держал комендант Москвы. Командарм с тревогой взглянул на карту. Фашистские войска обтекали 16-ю армию с севера. Это очень опасно. Для прикрытия Ленинградского шоссе нужны резервы, а их нет. Ему удалось с местной почты связаться с начальником штаба фронта Соколовским. Коротко доложив обстановку, он попросил подкрепления. Командующий фронтом уже направил в район Солнечногорска группу танков, несколько зенитных дивизионов. Из района Серпухова ждем На этом связь оборвалась. Снаряд угодил в здание почты. Слева от командующего сверкнул огонь, и его отбросило в сторону взрывной волной. Лобачев подбежал к правому крылу здания, из которого выскочил Рокоссовский. Он на ходу протирал глаза и покрытое копотью лицо. — Не зацепило? — выдохнул встревоженный Лобачев. — Кажется, пронесло, — ответил командарм не своим голосом. К вечеру машина подходила к КП армии. Они несколько часов ехали по выжженной земле мимо развороченных траншей, ходов сообщений, следов крови. На дорогах неподвижно чернели сгоревшие, взорванные, пробитые танки. Железный запах гари с одной стороны вызывал тошноту, а с другой вселял надежду, что усеивать так густо наши поля танками у немцев не хватит возможностей. Рокоссовский поделился своими мыслями с Лобачевым. — Алексей Андреевич, нам надо во что бы то ни стало продержаться хотя бы десяток дней. Фашист слишком далеко замахнулся своим бронированным кулаком. Думаю, пробивная сила этого кулака вот-вот иссякнет. Лобачев не ответил. Командарм глянул на заднее сиденье. Генерал, примостившись в углу машины, дремал. Прибыв в штаб глубокой ночью, командующий приказал начальнику артиллерии Казакову снять с других менее опасных направлений два противотанковых полка и направить их под Солнечногорск. После двухчасового сна на временном КП в деревне Пешки командарм на рассвете вышел из избы. По небу, усеянному яркими звездами, огненной дугой вспыхнула комета и над горизонтом погасла. Почти до конца села хорошо были видны хаты, за которыми простиралось белое поле. Вокруг деревни время от времени падали снаряды. Они проносились с жалобным свистом и мягко шлепались на землю. Видимо, танки стреляли болванками. Справа от деревни прорезала проклюнувшийся расцвет полоса трассирующих пуль. Рокоссовский зашел на КП. В избе толпилась группа генералов, стоял шум, каждый старался высказать свое мнение по поводу состояния дел в полосе обороны армии. Это были многочисленные представители штаба Западного фронта. — Что здесь происходит? — спросил командарм. — Не дают работать, — буркнул Малинин. — Каждый норовит дать указания. Рокоссовский заметил, что начальник штаба доведен до белого коленя, раз проявляет такую несдержанность. — Вы что, нам не доверяете? — спросил командарм. Не, что вы, — ответил старший из них. — Вы делаете все возможное, чтобы на своем участке отстоять Москву. — Тогда в чем дело? — Мужики, хватит тут устраивать балаган, — сказал старший группы. — Поехали в соседнюю армию. В середине дня Рокоссовский выехал на Истринское направление, где шли тяжелые бои. В течение суток он изучал противника, говорил с людьми, давал советы по укреплению обороны. Когда он поздно вечером вернулся на КП, Малинин доложил. Несколько раз звонили Жуков, Соколовский и уточняли, перешли ли войска в наступление под Солнечногорском. Какое может быть наступление, если мы на пределе сил держим оборону? Командование фронта изменило задачу войскам, которые мы послали для обороны Солнечногорска. — Но ведь соединение еще на марше, — возмущенно проговорил Рокоссовский. — И на организацию наступления времени нет? Я такие же доводы приводил командованию фронта. — Ну и что? Просили по этому поводу их больше не беспокоить и немедленно начать наступление. — Поспешно. Неподготовленное наступление на Солнечногорск, как и следовало ожидать, успеха не имело. Противник быстро подтянул достаточно сил и сначала остановил наступающих, а затем отбросил их в исходное положение. Группа Даватора, поддержанная мизерным количеством танков и артиллерии, несмотря на решительные действия, задачу выполнить не смогла. Многие населенные пункты несколько раз переходили из рук в руки, но одолеть противника не хватило сил. Конница понесла большие потери и вынуждена была перейти к обороне. Обстановка была запутанная и сложная. Может быть, поэтому вышестоящие командиры и штабы отдавали распоряжения и приказы, которые не успевали за событиями, и когда доходили до исполнителей, уже не соответствовали сложившейся обстановке. Так было и с наступлением под Солнечногорском. Это хорошо понимал Рокоссовский, но все равно он глубоко переживал потерю людей. С передовых позиций продолжали поступать тревожные вести. Командарм вновь уехал на Истринское направление. Там противник ввел в бой новую танковую дивизию и потеснил наши войска до 2 километров вглубь. Командарм шел по траншее вместе с командиром полка, где противнику удалось потеснить наши войска наиболее болезненно. Здесь обязательно надо было нанести небольшой контрудар, чтобы занять более выгодную позицию и выровнять линию фронта. Командарм перебросил сюда 10 танков Т-34. Медлить было нельзя. Противник наверняка попытается расширить клин и сосредоточить там побольше сил, а, следовательно, может нависнуть прямая угроза прорыва фронта, а это прямой путь на Москву. Когда все было готово к атаке, командир полка дал команду: «В атаку! Вперед!» Под ураганным огнем противника солдаты боялись высунуть голову и медлили с выполнением приказа. Создавалась угроза отрыва танков от пехоты, и такой важнейший удар мог не состояться. Рокоссовский мгновенно подумал, оценил ситуацию, затем вылез из окопа, встал во весь рост и закурил папиросу. Рвались снаряды, свистели пули, а он стоял и курил, словно ему и сам черт не брат. Казалось, что генерала больше всего занимает приятный дымок папиросы. И бойцы, восхищенные своим командующим, выскакивали из окопов и с криками «Ура!» шли в атаку. Возникла такая схватка, что трудно было различить своих и чужих. Через час бой закончился, и задача была выполнена полностью. Рокоссовский никогда и никому не рассказывал о том, что он чувствовал в тот момент. Когда он снова прибыл на КП армии, Малинин заметил, что у командующего, когда он доставал из портсигара папиросу, дрожали руки. Только гораздо позже он узнал от командира полка, каким то безумие храбрым может быть его командующий армией. Рокоссовский и Малинин весь вечер обзванивали части и соединения, уточняли обстановку и занимаемые ими позиции. Ночью, когда они собирались вздремнуть, дежурный доложил, что командарма вызывает по ВЧ Сталин. Рокоссовский шел к аппарату и думал о том, что опять будет взбучка, как и от командующего фронтом, за то, что части армии потеснены на отдельных участках обороны. Командующий взял трубку. Рокоссовский у аппарата. — Здравствуйте, Константин Константинович, — послышался спокойный голос Сталина. — Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий. — Как обстановка на Истринском рубеже? Кое-где, товарищ Сталин, нас потеснили, но мы принимаем меры. О ваших мерах противодействия говорить не надо, — мягко перебил его Сталин. Вы скажите, тяжело ли вам? Да, товарищ Сталин, тяжело. Прошу продержаться еще некоторое время. Мы вам поможем. До свидания, товарищ Рокоссовский. Такое внимание Верховного, его теплый отеческий тон подбодрил командарма, еще больше укрепил уверенность в исходе битвы под Москвой. К утру следующего дня прибыла обещанная помощь, 2 противотанковых полка, 3 батальона танков и полк «Катюш». Все понимали, святая обязанность каждого продержаться еще немного. Жуков тоже, чем мог, старался подкрепить ослабевшие войска. К Москве по решению Ставки подтягивались войска, создавался стратегический резерв. Разведка доносила, что фон Бок втянул в бой все резервы. В конце ноября на КП Крюково Рокоссовского снова вызвал Сталин. Константин Константинович, вам известно, что в районе Красной Поляны появились немцы? Да, известно. Фашисты могут начать обстрел столицы крупнокалиберной артиллерией. Мы подтянули сюда силы с других участков и сделаем все, чтобы гитлеровцев оттуда выбить. — Хорошо. Мы подбросим вам войска из московской зоны обороны. Был подготовлен контрудар, и немцы с большими потерями отошли на 4-6 километров. Шли бои по всему участку фронта, но основной удар наносился на участке 16-й армии. Особенно жестокие схватки продолжались у деревни Крюково, которая неоднократно переходила из рук в руки. И все-таки под конец московского сражения силы противника были на исходе, чувствовалось на всем фронте, что фашисты выдыхаются.